Кафе было пусто, если не считать плоскостопого кёльнера Алоиса, стоявшего за стойкой. «Тебе как обычно?» — спросил он. Я кивнул. Он принес мне бокал портвейна пополам с ромом. Я сел за столик и бездумно уставился в стенку. Сквозь запыленное оконное стекло косо падал серый луч солнца. Он путался среди бутылок с пшеничной водкой, расставленных на многоярусном полукруглом стеллаже. Словно рубин рдел шерри бренди. Алоис ополаскивал рюмки и бокалы. Хозяйская кошка примостилась на пианино и мурлыкала. Я не спеша покуривал сигарету. От теплого неподвижного воздуха я стал клевать носом. Странный все-таки голос был у этой вчерашней девушки. Низкий, чуть грубоватый, почти хриплый. И все-таки мягкий. «Дай-ка мне, Алоис, какие-нибудь иллюстрированные журналы». Тут скрипнула дверь, и вошла Роза, кладбищенская проститутка по прозвищу «Железная кобыла». Ее назвали так за редкостную неутомимость в работе. Роза заказала себе чашку шоколада, роскошь, которую она позволяла себе во всякое воскресное утро. Выпив шоколад, она отправлялась в Бургдорф навестить своего ребенка. «Привет, Роберт!» «Привет, Роза! Как твоя малышка?» «Вот собралась к ней. Глянь, что я ей везу». Она достала из пакета румяную куклу и нажала на ее живот. «Ма-ма!» — проверещала кукла. Роза сияла. «Замечательно!» — сказал я. «Нет, ты только посмотри!» Она опрокинула куклу назад. С легким щелчком кукольные глазки сомкнулись. «Это что-то небывалое, Роза!» Довольная моим одобрением, она снова вложила игрушку в пакет. «Ты разбираешься в этих делах, Роберт. Когда-нибудь из тебя получится отличный муж». «Ну уж прямо», — усомнился я. Роза обожала своего ребенка. Всего только 3 месяца назад, когда девочка еще не умела ходить, она держала ее у себя в комнате. Несмотря на ремесло матери, это было вполне возможно. К комнате примыкал небольшой чулан. Если вечером Роза приводила домой кавалера, то, попросив его под каким-нибудь предлогом подождать на лестнице, она торопливо входила в комнату, вталкивала коляску с ребенком в чулан, запирала дверку и лишь затем впускала к себе гостя. Но в декабре малышке слишком уж часто приходилось перекочевывать из теплой комнаты в нетопленный чулан. Вот она и простудилась, и нередко заливалась плачем, когда мама принимала клиента. И как это не было тяжело для Розы, а все-таки пришлось ей расстаться с дочуркой. Она отдала ее в дорогой приют. Там Розу считали добропорядочной вдовой, иначе ребенка не взяли бы. Роза поднялась. «Так значит, в пятницу ты придешь?» Я кивнул. «Тебе ведь известно, в чем дело, да?» «Конечно, известно. Я не имел ни малейшего представления о том, что будет в пятницу. Но расспрашивать не хотелось. К этому я приучил себя еще в тот самый год, когда работал здесь пианистом. Во всяком случае, так все было проще. Так же, как обращение на «ты» ко всем здешним девицам. Иначе было нельзя. Прощай, Роберт. Прощай, Роза. Я еще немного посидел за столиком, но сегодня меня почему-то не разморило. Не получилось этакого сонливого покоя. Ведь «Интернациональ» постепенно превратился для меня в некое тихое воскресное пристанище. Я выпил еще одну рюмку рома, погладил кошку и вышел из кафе. Весь день я где-то околачивался, не знал толком, чем бы заняться, отовсюду старался поскорее убраться. Вечером пошел в мастерскую и застал там Кёстера, хлопотавшего вокруг Кадиллака. Незадолго до того мы за бесценок купили эту уже видавшую виды машину, сделали ей капитальный ремонт, и теперь Кёстер занимался ее доводкой до товарного вида. Мы намеревались загнать Кадиллак подороже и рассчитывали неплохо заработать. Впрочем, я сомневался в возможности такой спекуляции. В эти трудные времена покупатели стремились приобретать маленькие автомобили, но никак не такие полуавтобусы. «Нам его не сбагрить, Отто», — сказал я. Но Отто был полон оптимизма. «Сбагрить трудно машину среднего класса», — заявил он. Спросом пользуются самые дешевые и самые дорогие автомобили. Еще не перевелись люди с деньгами. А у иного хоть и нет денег, а ему, видите ли, страсть как хочется сойти за богатого. «Где Готфрид?» — спросил я. Отправился на какое-то политическое собрание. Рехнулся он, что ли? Что ему там нужно? Кёстер улыбнулся. Этого он и сам не знает. Видимо, из-за весны кровь заиграла. Все время хочется чего-то новенького. «Может, ты прав», — сказал я. «Давай подсоблю тебе немного».